Глава 6. Уважаемый господин Канугава, администрация игры «Дорога в небо» рассмотрела ваше обращение под номером 14-25-98-86 о чрезмерной детализации некоторых игровых моментов, усиленных болевых ощущениях и некорректном поведении некоторых неигровых персонажей, в частности, осознание ими того факта, что они являются частью игры, и сообщает. После рассмотрения логов игры за указанные в заявке период времени описанных несоответствий не выявлено. За время нахождения вашим игровым персонажем в локации «Туманные грезы» уровень болевых ощущений не превышал 15%, что соответствует нормам, указанным в законе о виртуальной реальности. Также не зафиксированы диалоги вашего персонажа с неигровыми персонажами, обсуждающими игру или неигровой мир. Учитывая, что вы пользуетесь медицинской капсулой и наблюдаетесь в медицинском учреждении, рекомендуем вам обратиться к вашему лечащему врачу на предмет выявления психического расстройства. Желаем вам хорошей игры. Я раздраженно отодвинулся от экрана и чуть не запустил в него кружкой кофе. «От козлы! Они что, меня психом считают? Уроды! Занимаются отписками только. Не выявили они. А то, что у меня появились неизвестные возможности в игре, не отражающиеся в параметрах персонажа, и благодаря которым я и выполнил их дурацкое задание, они тоже не выявили. Ну и хрен бы с ними. Я успокоился. Мне ж проще будет. Никто не сможет мне предъявить, что я пользуюсь каким-то багом. Я предупреждал. И да, испытание я успешно прошел. 8 человек моей команды из 10 успешно прошли испытания. Слились только Рёдзи и Тайка. Рёдзи, как всегда, решил взять грубые силы и слился сразу же на привратники. А Тайка дошел до кума-оборотня, которая была в тот момент в облике девушки. И она-то его и убила. Остальные были умнее, хитрее или просто трусливее. В прямые столкновения не вступали. Убегали или брали хитростью. Ладно. Главное, что испытание для нас закончилось успешным. Я даже ухитрился 3-е место занять, хоть и выполнил испытание последним. Сыграли свою роль ряд дополнительных коэффициентов, в том числе коэффициент за сложность, который почти у всех был почему-то разный, а у меня самый высокий. И то, что примерно половина игроков свое первое испытание провалили. Я открыл таблицу с результатами, 5 секунд на нее посмотрел и закрыл. Вообще неинтересно. Мне главное свой статус божественный сохранить. А какое там место у меня будет в итоге, вообще не важно. Да и некогда мне об этом думать. Тут вот менеджер Дашика Нитачи уже скинул в почту проект контракта на развитие клана. Надо хоть прочитать. А по-хорошему обратиться к юристу, чтобы вычитал контракт. Деньги-то все же не маленькие. Накадзима в почту скинул контакты некого Каратара, командира отряда наемников. Написал, чтоб я связался с ним в ближайшее время. Надо обговорить условия контракта на охрану. В общем, дело выше крыши. И не делегируешь же никому. Все самому придется. Единственное, надо будет все же контракт на развитие клана Хинате дать посмотреть. Может, чего дельного посоветует. «Синзи, ты тут?» — донесся из-за двери голос Хинаты. «Легка на помине». «Да, заходи», — крикнул я ей. Она слегка приоткрыла дверь и просунула голову. «Мы с Миями в магазин собираемся. Пойдешь с нами?» «Нет, в этот раз без меня. Дел много срочных. Вот, кстати, я и тебе хотел работенку подкинуть. Я тебе сейчас скину проект контракта на развитие клана. Как вернешься, посмотри. Мне твое мнение интересно». «На развитие клана?» Она слегка озадаченно посмотрела на меня. «Ну, хорошо. Гляну. Тебе купить чего-нибудь?» «На ваше усмотрение». Отмахнулся я и со вздохом открыл контракт. Терпеть не могу с подобными бумагами возиться. Но что делать? Примерно через час я задумчиво поехал на кухню и заварил себе большую кружку чая. Контракт был очень детальный и продуманный, даже слишком детальный, я бы сказал. Листов на 40 сам контракт и еще на 80 техническое задание к нему, где в деталях расписывались права и обязанности каждой из сторон, гарантийные обязательства, штрафные санкции, ожидаемые результаты и многое-многое другое. Понятное дело, что за час я его изучить не успел бы, только пробежался по основным моментам. Я сразу же связался с юристом, который в свое время вел дела еще моего отца, Договорился с ним, что он вычитает контракт и пришлет мне его со своими замечаниями в виде правок. Техническое задание я чуть позже вычитаю более детально и обсужу его с Хинатой. А теперь надо уже позвонить этому Каратара. Вопрос охраны надо уже окончательно закрывать. «Слушаю», — сухо произнес мужской голос. Трубку взяли после первого же гудка, как будто ждали звонка. Я от неожиданности даже слегка растерялся. «Господин Каратара?» «Да», — все так же сухо и односложно ответил голос. «Это Канугава Синдзи. Мне ваш телефон дал Сайшира Накадзима. Я звоню вам вот по какому вопросу». «Не по телефону», — оборвал меня голос. «Мы подъедем в течение часа. Ждите». И повесил трубку. Я в недоумении посмотрел на телефон, как будто ожидая, что он мне расскажет, что это сейчас было. Что-то я не понял, кто кого нанимает. Первое впечатление от знакомства было как-то не очень. «Ждите, мы подъедем». Очень нехарактерный для японца разговор. И кто это мы, интересно? Ответ на этот вопрос я узнал буквально через полчаса. Я как раз успел заварить чайник и нарезать бутербродов. Как бы я ни относился ко всей этой ситуации, но правила хорошего тона это не отменяет. Раз уж ко мне едут какие-то гости, то хотя бы чаем их напоить надо. От окна неожиданно донеслись громкие звуки музыки, я поморщился. За время нахождения здесь я уже успел как-то подзабыть, что бывают подобные любители ездить в машине с включенными на всю громкость колонками. Звуки приблизились вплотную к моему дому и резко оборвались. Я с любопытством выглянул в окно. Рядом с домом остановились две Toyota Alphard цвета металлик, из которых стала вылезать довольно пестрая компания, с виду напоминающая собой какую-то уличную банду. В итоге у машин столпилось человек 12. Особенно выделялись в компании две симпатичные девушки, у одной из которых были короткие волосы и ядовито-зеленые окраски, а у второй волосы вообще, похоже, были всех цветов краски. Десятки разноцветных косичек торчали во все стороны. Из парней подобной яркой расцветкой мог похвастаться только один, вылезший из переднего автомобиля и обладающий ярко-рыжим иракезом. «Сид, ты задолбал уже всех своей сраной музыкой. Сколько можно тебя просить не включать ее на полную? Я чуть не оглох там!» Раздраженно заорал на него огромный 1.2 метра ростом тип с широченными плечами. «А этот Сид бедовый парень. Я бы поостерегся раздражать подобного товарища». «Спокойно, Майк, все путем. Хорошо же сидели. Оторвались по полной». Меланхолично произнес Сид, даже не посмотрев на возмущавшегося, отчего тот совсем взъярился, схватил его за грудки и слегка приподнял. «В задницу засунь свое все путем. В следующий раз я не посмотрю на присутствие рядом Кара и точно откручу твою тупую башку. Понял?» «Понял», — лишь просипел тот. «А сейчас отпусти меня, или я отстрелю тебе твои бубенцы к хренам». Я присмотрелся и увидел, что действительно чуть ниже живота в майку упирался огромный пистолет. Офигеть, какие у них высокие отношения. Ну и компанию мне Сайшера подогнал. «Да ты не туда целишься. Они ему все равно не нужны. Он ими не пользуется. Ты ему в башку стреляй, так вернее будет», — саркастически произнесла обладательница зеленой шевелюры, достала пилочку для ногтей и стала равнодушно подпиливать свои ногти. Остальная компания дружно заржала. «Заткнулись все», — раздраженно произнес еще один голос, и из-за их спин вышел мужчина лет 40-45 на вид в костюме тройки, который резко контрастировал с остальной компанией, поголовно одетой в кожаные штаны и пиджаки. «Пошли уже, рты не по делу не разеваем. Не позорим меня перед заказчиком. Сид, тебя это особенно касается. Ясно?» «Да-да, так точно, командир», — шутливо отдал честь тот. «Когда я вас подводил?» «Тебе весь список озвучить. Проще вспомнить случаи, когда ты меня не подводил. Еще один косяк, и я выгоню тебя из команды нахрен. Понял?» «Да понял я, понял. Все путем будет», — отмахнулся тот. «Смотри мне». Тип в костюме выдвинулся вперед и пошел к дверям. Я, не дожидаясь звонка, закрутил колесами коляски к входной двери и уже почти подъехал к ней, когда раздался дверной звонок. «Господин Канугава?» Тип в костюме слегка устало смотрел на меня. Среднего роста, крепкого сложения, серыми глазами. Он как-то вообще был мало похож на японца. Разве что черный, с небольшой проседью, шевелюрой. «Господин Каратара?» В свою очередь поинтересовался я, продолжая пристально его рассматривать. «Может, не будем в дверях стоять и поговорим где-нибудь в доме? Если вы не против, конечно». «Проходите». Я слегка отодвинулся, освобождая проход. Компания один за другим прошла в прихожую, отчего-то мгновенно стало тесно. Девушка с разноцветными локонами хвостами даже чуть было не упала на меня, но была вовремя подхвачена здоровяком, но сразу вырвалась из его рук и раздраженно что-то прошипела. «Ого, чувак! Классная у тебя тачка! Дашь покататься?» Бесцеремонно поинтересовался Сид с интересом, рассматривая мою коляску. «Да без проблем, братан, меняюсь на твою», — кивнул я в сторону Тойоты. «Отлично! Договорились, бро!» — просиял тот. «Блин, пошутил, называется». «Сид, ты опять начинаешь?» — раздраженно рявкнул Каратара. «Ты не можешь меняться на Тойоту. Это машина фирмы». «Вот отстой!» — паник рыжий. «Извиняй, братан, начальство прессует. Обмен накрылся». «Да ладно, бывает», — посочувствовал я ему. «Может, и дам как-нибудь прокатиться». «Спасибо, бро!» — тут же просиял тот. «Блин, как же он мне Рюдзи напоминает. Надо будет их познакомить. Очень интересно было бы послушать их диалог». «Проходите вперед, пожалуйста, в комнату. Располагайтесь. Я вам сейчас чай привезу». Я закрутил колесами в сторону кухни. «А пивка нет?» — вылез неугомонный Сит и тут же получил подзатыльник от Кара. «Ай, ну нет так и нет, чё сразу драться-то?» «Я кому сказал вести себя нормально, придурок? Сядь и не мешайся». «Извините его, господин Канугава. Он, конечно, придурок полный, но специалист классный. Потому и терпим. Давно бы уже выгнал этого мерзавца, но он гениальный хакер. Лучше сейчас и не найти». Виновато пожал плечами Каратара. «Да все нормально, господин Тара. Мне он не мешает», — пожал я плечами. Сит обрадованно вскинулся. «Но пива у меня все равно нет». «Вот облом!» — опять паник он. «Но есть виски. Принести?» «Да!» «Нет!» Думаю, тут не надо объяснять, кому из них принадлежали эти возгласы. «Дурдом какой-то. Так и знал, что не надо было брать этого идиота с собой». Устало выдохнул Каратара. «Ладно, давайте уже перейдем к делу, господин Канугава». «Зовите меня просто Синдзи. Давайте без лишнего официоза обойдемся». Слегка поморщился я, расставляя на столе чашки с чаем и тарелки с бутербродами. «Хорошо. Так даже проще будет», — согласно кивнул тот. «Не удивляйся, что мы всей толпой к тебе нагрянули. Я решил сразу познакомить тебя с командой. Если мы договоримся об условиях, сегодня же примемся за дело». «Не вопрос. Сколько вы берете и за какой период?» «Вот сумма в месяц». Протянул он мне бумажку с суммой. «На какой период тебе нужна охрана, ты уж сам решай. Но не больше, чем на год. Если дольше, то это мы уже будем потом решать, продлять или нет». Сумма на бумажке, конечно, была приличная, но меньшего я и не ожидал. «А что входит в услуги?» — поинтересовался я. «Прошу прощения, если вопрос покажется глупым, просто раньше я с подобным не сталкивался». «Все нормально. Вопрос по делу». Тара ободряюще улыбнулся. «В стоимость услуг входит круглосуточная охрана и сопровождение. Синтия и Рики», — кивнул он на девушек, — «отличные стрелки и владеют навыками рукопашного боя. Про Сида я уже сказал, отличный хакер. К тому же он наш водитель и тоже неплохо стреляет. Он займется твоей сетевой безопасностью. Плюс он незаменим, если что-то о ком-то нужно узнать. Майк отвечает за силовое прикрытие. Также он является нашим оружейником. Стэн и Фред», двое неприметных пареньков с меня ростом, синхронно кивнули мне, «наши технические специалисты. Все, что касается связи, электроники и прочих технических устройств, это к ним. Кару», кивнул он на еще одного молодого человека, «в очках стандартной японской наружности». «Специалист по взрывчатым веществам. Хирон, наш основной водитель и специалист по транспортным средствам». Еще один парень среднестатистической наружности широко улыбнулся мне и подмигнул. Встретил бы такого на улице, даже внимания, наверное, не обратил бы. Разве только на кожаную одежду, которую тут мало кто носит. «Ну и Грег, Сэм, Роджерс и Ганс, наши рядовые бойцы». Перечисленная четверка дружно помахала мне руками. «Очень странные имена, не удержался я. Вы не японцы?» «У нас тут разный контингент, разных национальностей. Но имена с этим не связаны. Это скорее клички и псевдонимы», — отозвался Тара и продолжил. Все мы, в общем-то, специалисты широкого профиля. Обладаем и другими навыками, помимо перечисленных, и способны подменять друг друга. Крайне желательно о всех предстоящих поездках уведомлять меня заранее. В мое отсутствие старший Майк. И да, дом желательно на какое-то время сменить. Есть возможность? Поинтересовался Тара, заполняя какие-то бумаги. Да, в общем-то, есть. Но зачем? Не понял я. Ну, во-первых, сейчас слишком много народа знает, где тебя искать. Незачем облегчать их жизнь. Клан-то, конечно, рано или поздно тебя найдет. Отсюда вытекает во-вторых. Тут очень неудобно тебя охранять. Слишком много подходов к дому и никакого ограждения. Лучше заселиться в нормальный особняк с нормальным забором и своей территорией, на которой можно будет развернуть нормальную систему охраны. Ну и в-третьих, здесь слишком мало места. Мы все тут не разместимся. Не в машинах же нам жить. Достаточно причин я озвучил. Думаю, да. Я озадаченно почесал затылок. А у вас нет на примете подобного особняка? Или, может, вы посоветуете, к кому я могу обратиться с подобным вопросом? Я правильно понимаю, что ты согласен с нашими условиями и нанимаешь нас? В свою очередь спросил Кара Тара и аккуратно поставил пустую чашку из-под чая на стол. «Да?» — решительно кивнул я головой. «Рекомендация господина Накадзимы для меня много значит. Я нанимаю вас на полный срок, на год». «Отлично». «Довольно, как мне показалось», — кивнул Кара. «Тогда поехали смотреть новый дом». «Как, прямо вот так сразу?» — удивился я. «А чего тянуть?» — в свою очередь удивился тот. «К согласию мы пришли. Теперь надо срочно определяться с местом жительства. Сейчас посмотрим дом. Есть у меня один на примете. Если понравится, поговорим с хозяевами и будем переезжать. Поехали». «А я с коляской помещусь у вас?» «Конечно, мы это предусмотрели». «Ну тогда поехали. Секунду, я только подруг своих предупрежу». Я взял телефон. «Подруг?» — удивленно протянул Сид. «А их у тебя что, несколько?» «Две?» — равнодушно ответил я и набрал Хината. «Да ты крут, чувак! Я с тебя вообще тащусь!» Чуть не подпрыгнул тот, но я его уже не слушал, переключившись на разговор с Хинатой и предупреждая ее, что на какое-то время отъеду. «Да уймись уже, Сид!» — опять рявкнул Кара. «Ну сил же нет уже терпеть твои выходки!» «На все путем, командир! Я только хочу сказать, что я в полном восхищении от нашего заказчика. Две подруги, крутая коляска, на которой он обещал дать покататься. Если у него еще и комп игровой крутой есть, тут вообще огонь будет!» «У меня игровая капсула виртуальной реальности», — меланхолично отозвался я, закончив разговор. «А-а-а! Охренеть! Да ты вообще теперь мой бог, чувак!» Сид уже чуть ли не в припадке бился. «Ну, можно сказать и так», — согласился я с ним. «Поехали? Это уже Кара». «Давно пора», — проворчал тот. «По машинам. Тебе, Синзи, во вторую». «Окей, как скажешь», — пожал я плечами. Мы вышли на улицу, расселись по местам и рванули с места. «Что сказал Синзи?» Возбужденно подпрыгивала Миями рядом с Хинатой, еле дождавшись, когда она закончит разговор. «Что ему надо на какое-то время отъехать, и чтобы мы не волновались», — спокойно ответила та, наклоняясь к морозильнику с мясом, выбирая, что купить. «Да? А куда? И зачем?» — не успокаивалась Миями. «Новый дом выбирать. Побольше». Все так же равнодушно ответила Хината, продолжая выбирать продукты. Они набрали уже целую тележку, но с учетом новости, что теперь с ними будут жить еще 13 человек, этого, пожалуй, было мало. «Чё?» — раздался рядом вопль души. «Выбирает новые дома без меня! Ну, я это ему припомню». «А тебе-то какое дело? Ты ему кто, жена, чтоб с ним новый дом выбирать? Вот пошлет он тебя подальше с такими претензиями и будет прав». Хината наконец оторвалась от покупок и ткнула в Миями пальцем. «Да, но все равно обидно же», — паникла та. «Если тебя это успокоит, он и сам только что узнал, что надо ехать в новый дом смотреть. Это рекомендация только что нанятого начальника охраны». «У нас будет охрана, урашечки, вот это да!» Тут же засияла Миями. «Надо будет приготовить праздничный ужин и порадовать Синзи. Как думаешь, может опять его этот борщ сварить? Он же так его любит!» «Думаю, не стоит», — отозвалась Хината, вспоминая, как Синзи в прошлый раз бегал по всей кухне в поисках воды, чтобы запить их борщ. Давай лучше сукияки приготовим». «Да, обожаю сукияки!» Опять радостно подпрыгнула Миями. «И перца! Перца надо побольше взять! Разного! И черного, и красного, и чили!» «Да куда уж без него!» Вздохнула Хината, и они направились к пряностям. Похоже, Синдзи опять ждала жгучий сюрприз на ужин. Но да ничего, пусть привыкает.